Поджелудочная железа, панкреас. Поджелудочная железа представляет собой удлиненный орган дольчатого строения весом, массой около 70-80 граммов. Она является железой и внешней, и внутренней секрецией. Как железа внешней секреции вырабатывает поджелудочный сок, который поступает в 12-перстную кишку и участвует в пищеварении. Содержит ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы. Конец 193 страницы. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы состоит в образовании и выделении в кровь гормонов. Поджелудочная железа находится позади желудка и лежит забрюшинно-поперечно на задней стенке полости живота. Позади железы проходит брюшная аорта, нижние полые вены и другие сосуды. В поджелудочной железе различают головку, тело и хвост. Головка, правая утолщенная часть, прилежит к 12-перстной кишке. Тело, средняя часть железы, имеет форму трехгранной призмы, лежит на уровне первого поясничного позвонка. Хвост, суженный конец железы, направлен влево, прилегает к селезенке и к левому изгибу ободочной кишки. В толще железы на всем ее протяжении проходит проток железы. Он открывается вместе с общим желчным протоком на большом сосочке 12-перстной кишки. Нередко бывает добавочный проток, отверстие которого находится на малом сосочке 12-перстной кишки. По внутреннему строению поджелудочная железа относится к сложным альвеолярно-трубчатым железам, этим похожа на слюнные железы. Она состоит из небольших долек, между которыми находятся прослойки рыхлой соединительной ткани. В этих прослойках проходят сосуды и нервы. Выводные протоки долек впадают в проток железы. Помимо долек, в железе имеется скопление особых железистых клеток – остростей. Остростей выводных протоков не образуют и составляют эндокринную часть поджелудочной железы. Поджелудочная железа снаружи покрыта очень тонкой, соединительно-тканной капсулой. Брюшина покрывает железу только спереди.